Потом вместе со всеми выслушала объявление о времени репетиции и о том, что завтра днем ожидается очередное падение. Всем предписывалось держаться поблизости от цеха и выполнять возложенные на них обязанности, как во время падения, так и до и после него. Миноли посмеивалась про себя, наблюдая, как, заслышав про падение, девочки испуганно перешептываются, и даже позволила себе разок презрительно усмехнуться в ответ на их боязливые вопросы. Неужели можно и вправду бояться бедствия, которое знаешь с самого рождения? Она даже не шевельнулась, когда девочки вышли из-за стола, но на этот раз была уверена, что Адива ей тайком подмигнула. Когда они отошли подальше, встала и Минолли. Может быть, ей удастся еще раз побывать в домике, не встречаясь с Данкой? Девочка направилась к выходу, но ее остановил оживленный голос главного орфиста. «Минолли, не уделишь ли мне минутку?» — окликнул ее мастер Робинтон. Стоя у лестницы, он беседовал с Сибелом и сделал ей знак подойти. «Поднимись вместе с нами наверх и посмотри, пожалуйста, наших будущих файров. Я знаю, Лесса сказала, что у нас в запасе еще несколько дней, но все-таки...» Он озабоченно пожал плечами. «Пойдем?» Пока они поднимались вверх, Робинтон продолжал говорить. «Сибел утверждает, что ты просто кладезь премудрости». Он улыбнулся ей с высоты своего роста. «Ты, наверное, и не предполагала, что в доме орфистов придется рассказывать о рыбе». «Конечно нет, мой господин, но ведь я тогда совсем не знала, что происходит в доме орфистов». «Неплохо сказано, Минолли, совсем неплохо». Мастер орфист рассмеялся, а вслед за ним и Сибел. «В других цехах могут сколько угодно болтать, что мы любим совать нос в дела, которые нас не касаются. Но я всегда чувствовал, чем шире знания, и в большем, и в малом, тем больше понимания. Ум, который допускает, что есть недостижимые для него вещи, рискует навсегда погрязнуть в косности». «Да, мой господин». Минолли поймала взгляд Сибела и от души понадеялась, что мастер-орфист еще не слышал о ее проступке, большом или малом. Как она пропустила урок у мастера Домека. Увидев, как смуглый подмастерье незаметно покачал головой, девочка на время успокоилась. «Как, на твой взгляд, созревают яйца, Минолли? Мне частенько приходится отлучаться, но я не хочу, чтобы рождение произошло без меня. Ведь так, Сибел? А я не хочу, чтобы у меня оказалось два файра вместо одного, который мне положен». Пока Минолли послушно проверяла яйца файров, надежно упрятанные в горшочке с теплым песком, мужчины обменивались понимающими взглядами. Девочка слегка повернула каждое яйцо, чтобы к теплу очага была обращена остывшая сторона. Робинтон подбросил в огонь еще несколько кусков угля и вопросительно взглянул на Минолли. «Ну что ж, мой господин, яйца, конечно, твердые, но не настолько, чтобы рождение произошло сегодня или завтра. Тогда проверишь их за меня завтра утром. Договорились? Мне необходимо отлучиться, но Сибел всегда знает, где меня найти». Минолли заверила мастера-орфиста, что будет приглядывать за яйцами, и как только заметит признаки скорого рождения, немедленно сообщит Сибелу. Мастер Робинтон проводил ее до дверей кабинета. «Итак, Минолли, ты играла перед Домеком, прошла доскональную проверку у маршала и пела перед Шанегаром. Джеринт утверждает, что твоя свирель вполне на уровне, а барабан сработан на совесть и благополучно сохнет. Твои файры согласны сладко подпевать не только тебе одной, так что за первые дни своего перебывания у нас ты успела очень многое. Ты согласен, Сибел?» Сибел кивнул, улыбаясь своей спокойной, добродушной улыбкой. «Интересно, — подумала Минолли. Что бы они сказали, если бы увидели, как относятся ко мне Данка и ее девочки?» «Значит, яйца в надежных руках. Это очень хорошо. Просто прекрасно», — проговорил мастер-орфист, проводя рукой по сидеющей шевелюре. Но на какое-то мгновение его необычайно подвижное лицо застыло, и в этот миг девочка со страхом заметила следы тревоги и усталости, столь нехарактерные для мастера. Но в следующий же момент он так жизнерадостно улыбнулся, что Минолли решила. Наверное, ей померещилось. Конечно, она с радостью избавит его от волнений по поводу скорого рождения Файра. Она будет проверять яйца по нескольку раз на день, даже если из-за этого опоздает к мастеру Шанегару.